Гленда признала, что зрелище действительно получилось потрясающим. Но, наблюдая за происходящим, она чувствовала на себе взгляд миссис Уитлоу. Теоретически действия Гленды должны были впоследствии вызвать фейерверк иного рода, но она знала, что этого не произойдет. Она надежно спрятала невидимую дубинку и вдобавок думала сейчас о другом. Как бы ни были тупы, упрямы и беспечны ее соседи, защищать их интересы, как всегда, приходилось Гленде. Эти люди оказались в ситуации, которую не понимали, поэтому работать головой должна была она. Гленда задумалась об этом, поскольку, пробираясь между столами, слышала отчетливое побрякивание, и, разумеется, количество серебра на столах успело заметно сократиться. Внимательно понаблюдав несколько секунд, она встала за спиной у мистера Остолопа и без всяких церемоний вытащила из кармана его куртки 3 серебряных ложки и вилку. Он резко развернулся, и у него даже хватило совести слегка смутиться, когда он увидел Гленду. Ей даже не пришлось открывать рот. «У них и так серебра хоть завались», — возмутился он. «Кому тут нужны все эти ложки да вилки?» Гленда сунула руку в другой карман куртки и извлекла 3 серебряных ножа и солонку. «Да их же тут полно!» — продолжала Столоп. «Вот я и подумал, они даже не заметят, если одна штучка пропадет». Гленда уставилась на него. Позвякивание исчезающего со столов серебра звучало чуть слышно, но вот уже некоторое время было непременным компонентом обеденного шума. Она наклонилась так, что их лица разделяло не более дюйма. «Мистер Остолоп, по-моему, вы сейчас делаете именно то, что ожидает от вас ветеринари». Он побледнел. Гленда кивнула. «Умный поймет с полуслова», — сказала она. Полслова распространились быстро. По пути Гленда с удовольствием слышала, как у нее за спиной от стола к столу вновь разносилось позвякивание по мере того, как из карманов быстро извлекали серебро и возвращали его на скатерть. Легкий звон летал над столами, как звук волшебных колокольчиков. Гленда улыбнулась и заспешила дальше бросать вызов всему на свете. По крайней мере, всему, чему она смела бросить вызов.